Глава 5. Добрая надежда. Продолжение. Набережная была не очень далеко от дома, в котором находилась Джоанна. Оставалось только спустить людей на берег, окружить дом сильным отрядом, выломать дверь и похитить пленницу. Тогда задача доброй надежды была бы выполнена. Она доставила их в тыл врага, а отступление, во всяком случае, удастся ли предприятие или нет, могло быть успешнее произведено по дороге в лес и к резерву милорда Фоксгама. Но высадить людей на берег оказалось нелегкой задачей. Многие из них чувствовали себя нехорошо, все закоченели от холода. Теснота и беспорядок на судне нарушили дисциплину. Быстрота хода, ночная тьма удручающе подействовали на них. Они кинулись на набережную. Милорду с обнаженной шпагой пришлось удерживать своих собственных людей. Движение беспокойной толпы было остановлено не без шума, нежелательного в данном случае. Когда порядок отчасти восстановили, Дик с несколькими отборными людьми двинулся вперед. Темнота на берегу по сравнению со светлой пеной прибоя, казалось, сгустилась, точно воздух обратился в плотное вещество. Свисты, завывания бури заглушали все остальные звуки. Он только что дошел до конца набережной, как ветер внезапно стих. В наступившей тишине послышался глухой стук копыт лошадей и лязг оружия. Дик остановил шедших за ним людей и, сделав несколько шагов, вступил на дюну. Тут он убедился, что это двигаются люди и лошади. Сильное отчаяние овладело им. Если их действительно подстерегают враги, если они заняли набережную с той стороны, где те высаживаются на берег, ему и лорду Фоксгаму будет очень трудно защищаться, так как позади них будет море, и людям придется толпиться в темноте на узкой плотине. Он дал условный сигнал, свистнул осторожно. Сигнал оказал нежелательное действие. В ночной тьме посыпался град на удачу посланных стрел. Люди на набережной стояли так плотно друг к другу, что стрелы попали в некоторых из них. Раздались крики испуга и боли. Лорд Фоксгам был сражен при первом залпе. Хоксли сейчас же велел отнести его на судно. В продолжении недолгой схватки люди его сражались без всякого руководства. Это, по всей вероятности, и было причиной последовавшего затем бедствия. В конце набережной Дик с горстью своих людей удерживал минуту свою позицию. С обеих сторон было несколько раненых. Сталь скрещивалась со сталью. Ни один из отрядов не мог похвастаться преимуществом. Но в мгновение ока счастье изменило отряду с корабля. Кто-то крикнул, что все потеряно. Люди были настроены так, что охотно поверили неприятному известию, переходившему от одного к другому. «Назад, братцы, если дорожите жизнью!» — раздался новый крик. Еще один из отряда с истинным инстинктом труса распространил весть, неизменно появляющуюся при всех отступлениях. «Нам изменили!» И в одно мгновение вся толпа, волнуясь и толкаясь, ринулась назад вниз по набережной, обращая к преследователям свой беззащитный тыл и оглашая ночной воздух трусливыми восклицаниями. Один трус отталкивал корму, тогда как другой держал судно за нос. Беглецы с пронзительными криками вскакивали на борт или обрывались и падали в море. Некоторые из них были убиты преследователями на набережной. Многие пострадали на палубе судна. В слепом ужасе они поспешно вскакивали на борт, падая и давя друг друга. Наконец, нарочно или случайно, нос доброй надежды освободился от цепи, и всюду поспевавший Лаулис, который все время оставался на руле, благодаря своей силе и храброму отпору, немедленно направил судно на надлежащий путь. Добрая надежда снова пошла вперед в бурное море. Потоки крови текли с палубы, заваленной трупами и ранеными. В темноте судно двинулось вперед, борясь с волнами.

чтобы они оберегали тебя». «Напрасно, мой мастер», — ответил рулевой, пристально вглядываясь в темноту. «С каждой минутой мы удаляемся от отмелей. Море с каждой минутой будет все сильнее напирать на нас. Что же касается этих плакс, то скоро все они будут лежать на спинах, потому что, мой мастер, это странная тайна, но сущая правда, что дурной человек никогда не бывает хорошим моряком. Только честные и смелые люди могут выносить такую качку». «Ну, Лаулис», — со смехом проговорил Дик, — «это просто поговорка настоящих моряков. Смысла в ней не больше, чем в свисте ветра. Но скажи, пожалуйста, как мы идем? Каково наше положение? Хорошо ли?» «Мастер Шельтон», — ответил Лаулис, — «я был францисканцем и благодарю судьбу за это стрелком, вором и моряком. Из всех платьев, которые я носил, как вы легко можете представить себе, я более всего хотел бы умереть в одежде францисканца и менее всего в пропитанной дегтем куртке матроса. И на это есть две превосходные причины. Во-первых, тут смерть может внезапно похитить человека. А во-вторых, из-за ужаса перед этой громадной соленой лужей, что у меня под ногами». И Лаули стопнул ногой. «Как бы то ни было, — продолжал он, — если сегодня ночью я не умру смертью матроса, то должен буду поставить большую свечу Богородице». «Неужели это так? — спросил Дик. «Именно так, — ответил лесной бродяга. Разве вы не чувствуете, как медленно и тяжело движется добрая надежда по волнам? Разве вы не слышите, как вода заливает трюм? Погодите, пока судно осядет немного ниже, и тогда оно или пойдет ко дну, словно камень, или выкинется на берег с подветренной стороны и распадется на куски, словно рассучившаяся веревка». «Ты говоришь мужественно и неустрашимо», — заметил Дик. «Ты, значит, не боишься?» «Ну, мастер», — ответил Лаулис, — «уж если у какого человека плохой груз при входе в гавань, так это у меня. Ренегат-францисканец, вор и так далее. Ну, вы можете удивляться, а у меня все же есть надежда. И если я утону, то утону с ясным взором, мастер Шельтон, и с рукой, которая не дрогнет». Дик ничего не ответил, но решительность старого бродяги очень удивила его. Боясь какого-нибудь нового насилия или измены со стороны остальных, он отправился разыскивать троих, на которых можно было положиться. Большинство экипажа удалилось с палубы, постоянно обдаваемой взлетавшими брызгами волн, где они подвергались резким порывам ветра. Они собрались среди бочонков с вином в трюме с товарами, освещаемым двумя раскачивающимися фонарями. Тут начался настоящий веселый пир, произносились тосты, обильно запиваемые гасконским вином Арлбластера. Но так как добрая надежда продолжала лететь по пенящимся волнам, опускаясь попеременно то носом, то кормой, глубоко в белую пену, и поднимаясь высоко в воздух, то число веселых товарищей уменьшалось с каждой минутой и с каждым креном. Некоторые сидели в стороне, перевязывая раны, но большинство уже лежало от морской болезни и стонало в трюме. Гриншиф, Кукоу и молодой малый из отряда лорда Фоксгама, замеченный уже Диком благодаря его уму и храбрости, оказались еще способными понимать приказания и готовыми исполнять их. Дик назначил их телохранителями рулевого. Затем он в последний раз взглянул на черное небо и черное море, повернулся и пошел вниз в каюту, куда слуги отнесли лорда Фоксгама.